Глава 5. Неизвестные лица. Примечание. Неизвестные лица. Солити иньоти. Итальянское телевизионное игровое шоу с призами, транслируемое в прайм-тайм на канале Rai Uno периодами с 2007 года по настоящее время. Конец примечания. Спустя какое-то время я опубликовал новое видео. На этот раз я снял Сорелеллу, как я в шутку называю ежиху с параличом, как у Нины, только в более легкой форме. Примечание. Сорелелла была трактирщицей и непрофессиональной киноактрисой. Уже взрослой она снялась во многих фильмах с такими актерами, как Марчелло Мастрояни, Тото, Виторио Газман, Карло Вердоне, Альберто Сорди, и даже была награждена некоторыми почетными премиями итальянского кинематографа. Конец примечания. Сначала я возил Нину к коллеге, чтобы опорожнить мочевой пузырь ежихи с помощью иглы-конюли под контролем УЗИ. Однако через несколько дней я понял, что дальше так продолжаться не может, иначе у нее появится инфекция. Я пытался опорожнить ее мочевой пузырь вручную, аккуратно надавливая на него через живот. Каждый раз при виде вытекающей мочи я радовался. Значит, у Леллы есть шанс на спасение. Я решил поделиться своими надеждами, снял видео и сразу его опубликовал. Этот видеоролик тоже завирусился, причем настолько, что его разместили на социальных страницах «La Repubblica» и «La Stampa». Примечание. «La Repubblica» — крупнейшая итальянская ежедневная газета, основана в 1976 году в Риме. «La Stampa» — одна из крупнейших ежедневных газет Италии, основана в 1867 году в Турине. Конец примечания. О центре узнавало все больше людей. И вскоре со мной связалась телепередача «Неизвестные лица». Ее смотрят около 7 миллионов человек, что имело большое значение. Мне бы радоваться, но в тот период мне было отнюдь не весело, Нине становилось все хуже. Она снова похудела и ела только при помощи шприца. Охваченный горем, я принял решение. Ее лечение будет продолжаться, но без прежнего фанатизма. Нужно просто быть рядом и отдавать ей всю свою любовь до последнего мига. Однако следовать этому решению оказалось не так-то просто. Не помню, как именно это произошло, знаю только, что никогда себе этого не прощу. Однажды утром я на пару мгновений забыл о ней. Центр был переполнен ежами, нуждающимися в помощи. Ночью я спал всего несколько часов и очень устал. Около полудня я понял, что забыл о Нине и в панике бросился к ее клетке. Вид умирающего ежа надолго врезается в память. Зверек напрягается, и в момент смерти его иглы вздымаются волной, начиная от хвоста и заканчивая головой. Своего рода предсмертная конвульсия. После нее еж уже больше не шевелится. Такой я ее нашел. Холодная и застывшая под своим терновым венцом из иголок. Я заплакал. Месяц меня терзало чувство вины, особенно когда я ухаживал за другими нашими ежами с физическими отклонениями, Пипиной и Сорелеллой. Я был единственным, кто мог заставить их помочиться, и мне приходилось проделывать это 2 или 3 раза в день. Именно в это непростое время настал день поездки в Рим для участия в программе «Неизвестные лица». Конечно, у меня уже не было ни сил, ни желания участвовать в ней, но Кристина, моя девушка, настояла на этой поездке ради центра, так о нем узнает больше людей. В конце концов, ей удалось меня уговорить. Я забронировал номер с двуспальной кроватью в отеле, хотя ехали мы вчетвером. Я, Кристина, Пипина и Лелла. В этом я остался непреклонен. Нельзя было оставить их на 2 дня без мочеиспускания. Переезд выдался довольно тяжелым. Мы ехали в поезде с 2 чемоданами и 2 коробками с нашими маленькими подопечными. Я по-прежнему переживал из-за Нины, хотя сейчас, оглядываясь назад, я благодарен Кристине, что она настояла на поездке. Это путешествие предоставило нам передышку, в которой мы так нуждались, а еще принесло мне одно удивительное знакомство. И все это приправлено трагикомическим пребыванием в отеле. «Только не выпускайте ежей из коробок», — попросил нас владелец гостиницы. «Разумеется», — ответил я, — «спасибо за помощь». Первое, что мы с Кристиной сделали, как только закрыли за собой дверь в наш номер, выпустили ежей. Нас волновало только одно — как сделать так, чтобы они не встретились. Столкнувшись, ежи станут драться за территорию и могут покалечить друг друга. Мы пришли к необычному решению. Застелив пол ванной комнаты газетами, мы построили баррикаду из ящиков, коробочек и чемоданов, чтобы разделить ее на две части. С одной стороны будет Лелла, а с другой — энергичный Пипино. В результате, чтобы добраться до туалета, нужно было пройти своеобразную полосу препятствий, и мы были вынуждены мыть руки, находясь одной ногой на территории Леллы, а другой — на территории Пипино. Прощайте удобство четырехзвездочного отеля. После ужина перед сном мы приоткрыли двери в ванную. У бедного Пипина территория вышла совсем маленькой, и мне хотелось дать ему возможность немного размять лапы. После мы с Кристиной рухнули на кровать, обнялись и забылись крепким сном. На следующее утро, после пробуждения, я первым делом решил проверить наших маленьких соседей по комнате. Лелла спала на своей территории, а вот Пипина нигде не было видно. Я тщательнее осмотрел коробки, но ежонка нигде не нашел. «Кристон, у нас проблема», — заявил я. «Пипино исчез. Мы искали его повсюду — под кроватью, в шкафу, за мини-баром. Ежа нигде не было, он как сквозь землю провалился. Как такое возможно?» Я начал одеваться, гадая, как же ему удалось выбраться из комнаты. А главное, как я уйду, так и не найдя его. Через 40 минут мне нужно было быть в телестудии. Когда я наклонился, чтобы подобрать носок, то увидел под тумбочкой свою шерстяную шапку. Как она там оказалась? Я потянулся, чтобы забрать ее, и мои пальцы коснулись ежиных иголок. Пипино. Вот где он охотился. Ночью он захватил мою шапку, вероятно, упавшую с кровати, и перетащил ее под ночной столик, после чего привалился к ней и уснул. Смех да и только. Мы с Кристиной быстро оделись и вскоре уже оказались в студии. В центре внимания я чувствовал себя некомфортно. Я был в непривычном костюме, который отродясь не носил. К тому же меня накрасили и причесали, как актера 1960-х годов. Несмотря на это, участвовать в телепередаче оказалось весело, и я был рад возможности поведать о нашем центре такой большой аудитории. Все благодаря двум минутам, которые мне дали в конце викторины, чтобы рассказать о центре. Однако поездка продолжала нас удивлять. Мы провели последнюю ночь в отеле, а на следующее утро в 7 часов прибыли на станцию, чтобы вернуться в Новелла. Примечание. Новелла. Коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт в провинции Кунео. Коммуна в Италии — административная единица третьего уровня, состоит обычно из главного города, дающего коммуне название, и прилегающих территорий. Конец примечания. Я позвонил в центр, чтобы узнать последние новости, и Барбара сообщила мне об очередной смерти ежика, которого я пытался спасти. Меня снова окутала печаль. «Не стоило уезжать», — расстроившись, сказал я Кристине. «Если бы я остался, этого бы не произошло». Кристина пыталась меня утешить, но вся радость от наших выходных омрачилась грустными новостями. Мы брели по полупустому поезду в поисках своего вагона, пока, наконец, не зашли в него. В вагоне было пусто, если не считать человека, чье место оказалось напротив меня и рядом с Кристиной. Это был последний человек, которого я ожидал там увидеть.